В такое время? Полночь скоро. Он завтра утром уезжает. А я тебе зачем? Нести поможешь, вещей много. Они довольно долго ехали на метро, потом еще куда-то шли по унылым улицам, застроенным одинаковыми длинными девятиэтажками. Та, возле которой остановился Ринго, ничем от других не отличалась. «Жди здесь», — бросил он, показывая на сырую скамейку у крайнего подъезда. «Так ведь мокро. Ну, пройдись. Только недалеко, я скоро». Он исчез в подъезде. В одной умной книжке Нил вычитал, что труднодоступное в теории понятие относительности времени знакомо каждому в обыденной практике. Сколько длятся 5 минут, когда вы ждете любимую на назначенном свидании, и сколько, когда вы на это самое свидание опаздываете? И то обстоятельство, что ждал он отнюдь нелюбимую, бега времени не убыстряло. Нил выкурил 3 сигареты подряд, начал 4-ю, закашлялся и выкинул в лужу. Прохудившаяся правая подметка не хуже насоса закачивала воду с мокрого тротуара. «Простуда обеспечена», — обреченно подумал он. «А может, ну его нафиг, этого Ринго? И без меня справится. На метро бы только успеть». Нил дошел до соседнего дома, столь же безликого и длинного, и сообразил, что совершенно не представляет себе, где метро. Фонари на широком безымянном проспекте горели через 2/3. Прохожих в этот мрачный поздний час не было. Из транспорта лишь редкие стремительные автомобили. «Тьфу!» — сказал Нил и двинулся поскорее назад, пока окончательно не потерял ориентировку и мог еще найти подъезд, где расстался с Ринго. А вот, кстати, он стоит у той самой скамейки, поставив на нее 2 объемистые сумки. «Ну, где черти носили?» — сердито спросил Ринго, завидев Нила. «Я же сказал, жди здесь». «Ладно, бери сумку и ходу. Последнюю электричку пропустим». Не пропустили. Ринго развалился на скамейке в пустом вагоне, закурил и с ухмылкой поглядел на Нила. «Родственничек-то ничего попался, не бедный. Реализую потом и вам с Линды деньжат подкину. Вроде как приданое». «Что за родственник?» — внезапно насторожившись, спросил Нил. «Дедушкин двоюродный брат. В Ростове зажмурился, наследство оставил. Я его и не знал совсем». «А...» — Нил мгновенно успокоился. «Слушай, но это же твое имущество. Нам чужого не надо. Бери, пока дают. Куда мне, солить, что ли? Деньги — грязь, но без них тускло. А я не хочу, чтобы мои друзья жили тускло». «Ринго», — прочувствованно сказал Нил, — «будь моим свидетелем на свадьбе». Ринго прыснул в кулак. «Ты что?» «Спасибо, конечно, только извини, старик, не могу». «Почему?» — обиженно спросил Нил. «Я на этот день уже приглашен в свидетели». «Кем?» «Линдой». Жених был весь в белом, зато невеста с белокурой чуть завитой головы эффектно не спадала черная фата, черный кружевной подол подметал заксовский ковер, на плече, вцепившись коготками в черный газовый шарфик, ошалело таращился крошечный черный котенок.